— На черта ты мне сдался с тобой спорить, — подумал Андрей злобно. — И чего я в самом деле с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался. Нет, не отвязался бы он все равно. О голых бабах бы принялся рассуждать, как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка. — Что вы ноете в самом деле? — сказал он, выпрямляясь. — Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают. Мозоль он, видите ли, сорвал. Травма производственная. Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подогрическими коленками, с косым брюшком. — Ведь для себя же, — продолжал Андрей, с ожесточением завязывая галстук, — ведь не на дядю, на самого себя просят поработать. Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет. Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал, наконец, голос. — Позвольте, сударь, — скричал он обиженно, — да я же совсем не в том смысле, я только имел в виду рациональность, эффективность. Странно даже. Я, если угодно, сам мэрию брал. Я и говорю вам, что если это великая стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда, и вы на меня не извольте кричать. — А, разговаривать тут с вами, — сказал Андрей, и на ходу, заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки. Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу, свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок очень, может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею. — Пойдем. Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерла щекой о его руку. — Давай докурим, — предложила она. — Давай, — согласился он, сел и тоже закурил. В котловане копошились сотни людей. Летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженные грунтом подводы вереницей тянулись по противоположному склону. У штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки маршей из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами. Гейгер сказал «надо», город ответил «сделаем». «Великая стройка, удар по нелюдям, эксперимент над экспериментаторами». — Отто обещал, сегодня ковры будут, — сказала Сельма. — Это хорошо, — обрадовался Андрей. — Бери самый большой, положим в гостиной на полу. — Я хотела тебе в кабинет, на стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали? — В кабинет? — задумчиво произнес Андрей. — Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело. «Правильно», — сказал он. «Очхор, давай в кабинет». «Только Румеру обязательно позвони», — сказала Сельма. «Пусть даст человека». «Сама позвони», — сказал Андрей. «Мне некогда будет. А, впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой?» «Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?» «Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти. — Ну и очень хорошо. Сегодня же на вечер зови. 100 лет мы уже не собирались. Ивана надо позвать вместе с Майлинь. — Угу, — сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал. — А кроме Изи ты из наших кого-нибудь собираешься позвать? — спросил он осторожно. — Из наших? — Полковника можно позвать, — нерешительно проговорила Сельма. Он славный. Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфисов. Мы у них уже 2 раза были, неудобно.